Эндер обнаружил, что Илья доводит машину куда лучше его. Мальчик острее чувствовал глубину, а когда подключал глаза к бортовому компьютеру, можно было и вовсе забыть о проблемах навигации. То есть Эндер мог о них забыть и переключиться на внешний мир. Когда они только начинали разведочные полеты, пейзаж казался им однообразным. Бескрайние степи, огромные плывущие по траве стада кабр, изредка на горизонте появлялся лес. Таких районов они старались избегать, незачем раньше времени привлекать внимание тамошних свинцев. Кроме того, они ведь ищут новый дом для королевы Улья. Рискованно было бы поселять ее слишком близко к жилищу чужого племени. Сегодня они полетели на запад, через лес Корнироя вверх по реке. Потом по одному из ее притоков, затем вниз, до другой большой реки. Остановились на берегу. Волны лениво накатывались на песок. Эндер попробовал воду, соленое, море. Альяда вывел на экран бортового терминала карту этой части Лузитании. Огоньки обозначали место, где они сейчас находились. Милагр, лес Корнироя и другие поселения свинцев. Хорошее место. Эндер сумел уловить одобрение королевы Улья. Недалеко от моря, много воды, много солнца. Они скользили над водой. Прошли метров 100 вверх по течению, пока взгляд Эндера не остановился на холме, крутой склон которого выходил прямо на правый берег. «Тут есть где пристать?» – спросил Эндер. Альяда отыскал стоянку метрах 50 от вершины холма. Потом они пошли обратно вдоль берега по самой границе, где тростники уступают место граме. Так выглядели берега каждой реки на Лузитании. Вполне естественно. Элла легко разобралась с генетическими соединениями, как только получила доступ к файлам на Вине и разрешение заниматься этой проблемой. Тростники – отцы и дети мухи сосунца. Грамма спаривается с водяными змеями. Пыльца копима налипает на животы кабры и порождает новое поколение удобряющих траву животных. А стебли и корни копима перевиты трапесса, длинной ползучей лианой. Элла установила, что у трапесса те же гены, что и ксингадоры, небольшой птицы, использующие узлы живой лианы как гнезда. В лесу все тоже подчинялось законам парности. Черви Массиас появлялись на свет из плодов лианы Мирдоны и, в свою очередь, давали жизнь семенам той же Мирдоны. Пуладор, маленькое насекомое вроде таракана, состоял в законном браке с кустами подлеска, а над всем этим царили свинцы и деревья, существа, достигшие вершины в обоих мирах. Растения и животные – одна долгая жизнь. Вот и весь список животных и растений Лузитании, жителей континента. В море можно найти кое-что еще, но Дескалада все же делала планету однообразной. Правда, и в однообразии есть своя, пусть даже странная, прелесть. Ландшафт на планете был таким же, как и на всех других – реки, холмы, горы, пустыни, океаны и острова. Ковер копима и редкие пятна лесов превращались в музыкальный фон симфонии пейзажей. Глаза становились более чувствительными к неровностям почвы, песку, утесам, ложбинам и прежде всего к течению воды и игре солнечного света. Лузитания, как и Тронхейм, были одним из тех редких мотивов, где властвовал один лейтмотив. Тронхейм, однако, был Тронхеймом потому, что очень немногие существа могли прижиться в этом суровом мире. Причуды климата ограничивали жизнь на поверхности планеты. На Лузитании же ее климат, ее почва ждали плуга пахаря, мастерка-каменщика. «Принеси сюда жизнь», — просила планета. Эндер не понимал, что полюбил это место именно потому, что оно было таким же опустошенным, как и его собственная жизнь. С самого детства, когда его закружили и чуть не уничтожили, события, в своем роде такие же страшные, как и погулявшие по этой планете Дескалада. И все же можно выжить, можно пустить корни на голом камне, удержаться на нем и продолжать жить и расти. Из ужаса Дескалада родились три жизни маленького народа. от боевой школы, от долгих лет изоляции, от войны ведет свое начало Эндер Виген. Он пришелся здесь ко двору, словно сам создал это место. И мальчик, пробиравшийся вместе с ним через Грамму, казался ему сыном, как будто он знал его все 12 лет его жизни. «Да, Альяда, я понимаю, как никто другой, что такое металлическая стена между тобой и миром. Но здесь, сейчас, я заставил эту стену исчезнуть. Живая плоть касается земли, пьет воду, дарит любовь и утешение». Берег речки, вернее уже холм, поднимался террасами, метров 12 от воды до вершины. «Земля достаточно влажная, копать будет легко, да и своды не обрушатся. Королева Улья и ее народ – подземные жители». Эндер почувствовал желание начать прямо сейчас и принялся руками разгребать землю. Альяда присоединился к нему. Земля поддавалась, они зарылись довольно глубоко, но верхний край ямы и не думал сползать. «Да, здесь», – сказала королева Улья. «Значит, решено». «Здесь», – громко сказал Эндер. Альяда улыбнулся, но говорил Эндер не с ним, а с Джейн, и Джейн ответила. «Новинья считает, что они добились своего. Все тесты показывают полный ноль. С тех пор, как в клонированных клетках жукеров поселился этот новый колодор, доскалада и носа не показывает. А Элла прикинула, что ромашки, с которыми она возится, через какое-то время будут вырабатывать колодор и без постороннего вмешательства. Если номер сработает, нужно будет только посадить пару десятков цветочков, и жукеры смогут держать дескаладу в узде, попивая нектар». Ее голос звучал живо и весело, но она говорила с ним только о деле. А вот тут уже ничего веселого не было. «Прекрасно», – ответил Эндер, внезапно ощутив приступ ревности. Наверняка с Мира Джейн разговаривала совсем другим тоном, шутила, дразнила его, как когда-то Эндера. Но ему ничего не стоило справиться с этим чувством. Он поднял руку и положил ее на плечо Альяда, потом притянул мальчика к себе, и вот так вместе они пошли к оставленному на берегу флайеру. Альяда отметил на карте место и записал в память машине. По дороге домой он все время смеялся и шутил, и Эндер смеялся вместе с ним. Мальчик не заменит ему Джейн, но он Альяда, и Эндер любит его. Мальчик нуждается в Эндере, и несколько миллионов лет эволюции утверждают, что именно в этом сам Эндер и нуждается больше всего. Этот голод мучил его все годы, проведенные с Валентиной, гнал его с планеты на планету. Мальчик с металлическими глазами, его талантливый и склонный к пакостям братец Грега, понимание и невинность Квары, вера, полный самоконтроль, аскетизм Квима, Элла надежная, как скала, неподвижная и все же твердо знающая, когда и как надо действовать. Мира, Мира, я не могу утешить Мира, ни здесь, ни сейчас. У него отняли работу, тело, надежды, будущее, и никакие слова, никакие действия не дадут ему необходимого, нового, жизненно важного дела. Мальчику больно жить. Его любимая стала сестрой. Он не может жить даже среди свинцев, ибо бесполезен для них. И они ищут у других знаний и дружбы.